Японские солдаты тоже были очень удивлены появлению перед ними нехарактерных для этих мест персонажей. По крайней мере, винтовки с плеча они стали рвать не сразу. И, слава богу, Лудильщиков и Степанов, по заранее оговоренной схеме действий, немедленно задрали руки в гору. Убегать от винтовочных выстрелов по горным склонам – только один из способов самоубийства, не более, а вступать в открытый бой с применением магических щитов и прочих ухищрений можно, конечно, попробовать, если другого выхода не останется, но пока преждевременно. Японцев, окруживших Ивана и Василия, оказалось совсем немного, полтора десятка рядовых под командованием офицера. Они мигом отобрали у летунов их револьверы и довольно загалдели, обсуждая неожиданных пленников. «По моей команде кидаешься на ближайшего от тебя. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — вполголоса процедил Василий, в упор разглядывая обсуждающих их солдат. Иван закончил создавать диагностические конструкты, должные ему помощь в дальнейшем лечении. В два потока сознания со всей возможной скоростью принялся воздействовать на сердца японцев. Первым, разумеется, стал жертвой офицер. «Васька, действуй!» — закричал, заметив, что еще не затронутые медленно плетущимися заклинаниями начинают хвататься за оружие. Сам тоже, разрядив в одного из еще находящихся на ногах дальних солдат воздушное копье, подвешенное на ауру, кинулся в рукопашную. Не так уж и много этих японцев осталось, должны на пару с Васькой управиться. Бодро работая кулаками, успел краем сознания подивиться. Взрослые мужчины раскидывались им словно маленькие дети, настолько статы усилили боевую мощь Ивана. Пары минут не прошло, все кроме него с Василием лежат в беспорядке. Что ж, вот и источники повышения выносливости и дополнительных очков опыта появились в прямой доступности. Все равно, оставлять этих солдат в живых нельзя, мигом погоню организуют. Ваня извлек из-за пазухи свой кинжал и принялся методично и быстро добивать поверженных. С солдат обычно падало по две единицы выносливости, офицер поделился тремя. Четверо лежащих чуть в отдалении не дождались Ваниного кинжала и сами умерли раньше. В общей сложности 27 единиц выносливости, а опыт лишь на несколько сотен не дотягивал до очередного повышения уровня. Васька смотрел на Ивана странно, словно на незнакомца. В эмоциональном фоне у него ощущалась буря сомнений и даже опасений. «А что мне оставалось делать?» – спросил Иван Василия, как бы оправдываясь. «Оставлять их в живых, подписать нам смертный приговор. В этих горах без знания тайных проходов не скроешься». «Да я понимаю», — ответил Василий, и буря эмоций его стала постепенно стихать. Вернули себе свое оружие. Дополнительно вооружились японскими винтовками, собрав с убитых противников еще дополнительные патроны. Васька, было, прихватил саблю офицера, но, немного повертев, отбросил. «Металл плохой, да и не нужна она мне, по сути. Только мешаться в пути будет». Еще сложили в два ранца весь найденный у японцев провиант. «Ну, вот, быстрее пойдем. Не будем отвлекаться так часто на охоту», — прокомментировал содержимое ранцев Лудильщиков. Василий согласно угукнул. Даже ему, заядлому охотнику, ежедневная охота в этих глухих, с малым количеством дичи, горах, стала надоедать. Может, японцы и пытались отыскать врагов, вырезавших целое отделение их пехотинцев. Про то Ивану с Василием осталось неведомо. Они с места боестолкновения улетели, чтобы следов не оставлять, да и потом, когда приземлились, еще долго ускоренным темпом передвигались. К речке, судя по карте, являющейся северной границей Кореи, парни вышли примерно через месяц. Передвижение в горах, без четких ориентиров, да еще скрываясь от местного населения и теряя много времени на добычу пропитания, ладно хоть в такое время уложились. Ну, что, не широкая речка, дай бог, если 50 сажений в ширину наберется, перелетят без особых проблем. А на том берегу уже российская территория, кажись, выбрались. «Давай на вон тот косогор поднимемся, оттуда я тебя легко подхвачу, чтобы на тот берег перенести», — предложил Иван своему спутнику. «Хорошо». При подъеме на горушку еще не утратили окончательно остатки осторожности от предвкушения окончания их длительного путешествия, первыми увидели на той стороне бивуак неприятеля, а японцы их не заметили вовсе. Очень беспечно они вели себя, как для чужой территории, словно это и не чужая территория, а собственный глубокий тыл. «Скрытность плюс один», — намекнула система на то, что неважно, чья это территория по карте, а лучше все же открыто не вышагивать. «Может, мы неправильно по карте ориентируемся?» — поинтересовался Василий после того, как он упали и отползли чуть в сторону. Может, задумчиво пробормотал Иван и достал эту самую карту. Понятно, карта имела слишком большой масштаб, и ориентироваться по ней получалось с изрядным трудом, но ведь получалось. Несколько раз проходы между горными кряжами они находили только благодаря подсказкам от этой карты, да и сама река была предсказана той картой заранее и очень точно. Вывод, в который не хотелось верить. Российская территория захвачена противником. Осталось определить, где теперь проходит линия фронта. Речку форсировали, как и намеревались изначально, по воздуху. Ночью, да на достаточном удалении от врагов, это прошло без малейших затруднений. Далеко от места переправы не уходили, как корабли на море показали им путь до корейского порта. Вражеское подразделение поможет им выйти к своим. Не до весны же они засели в своем лагере. Японцы действительно с раннего утра принялись сворачиваться и готовиться к маршу. Ребята, наблюдая за вражеской пехотой, разделили по-братски последний кусок дичины, запеченный ими накануне над углями, и принялись терпеливо ожидать этого момента. Собственно, оказалось, что зря и дожидались этих японцев. Совсем недалеко от их привала проходила хорошо различимая дорога, по которой японцы и отправились. Близость дороги с одной стороны являлась хорошим явлением, по крайней мере, больше по склонам с осыпающимися из-под ног булыганами не придется пробираться, с другой стало еще более голодно. Дичь, напуганная постоянно передвигающимися по дороге массами людей, откочевала подальше. Соответственно, также далеко пришлось за ней отправляться на охоту и нашим друзьям. Там, возле небольшой рощицы, повстречались летунам несколько российских пехотинцев, точно так же, как и они, пробирающиеся по японским тылам для выхода к своим. От них-то лудильщиков со Степановым и узнали новости с фронта. Выяснилось, что не далее, как две недели назад, японцы, сосредоточив неподалеку от того места, где друзья перелетели через реку, огромные силы, начали свое наступление. Противостояли им лишь несколько сотен казаков, да неполный пехотный батальон. Неудивительно, что переправу они не удержали. Теперь японцы скорым маршем двигаются к Мугдену, где сосредоточились основные российские войска. Увеличившимся отрядом двинулись дальше. Поскольку среди встреченных бойцов не оказалось ни одного офицера, пришлось брать их под свое командование. Не сговариваясь, как-то само собой так определилось, что командиром стал Лудильщиков. Система на первый же его приказ к выдвижению откликнулась «Харизма плюс один». Кто-то бы еще ему разъяснил популярно, для чего вообще нужна эта самая харизма человеку, не планирующему не связывать свою дальнейшую жизнь с армией, не вести бурной общественной деятельности. Ну, да ладно, пусть будет. Идти пришлось еще долго. Пару раз лишь чудом удавалось вовремя укрыться при приближении крупных отрядов неприятеля, а один раз, когда вражеский отряд показался не очень выразительным, рискнули вступить в бой. Результат – трое раненых у них и несколько разбежавшихся японцев. Большинство же японских солдат так и осталось лежать на холодной земле у дороги. Иван подлечил своих бойцов и скомандовал дальнейшее продвижение. К линии фронта вышли почти внезапно. Точнее, звуки бухающих орудий слышно издалека, они о близости сражающихся армий регулярно, с каждым своим залпом, весть доносили, но вот визуально. Вышли на опушку очередной рощи и вдруг увидели дальше, на равнинной местности, верстах в двух или трех, начинающийся бой. Из окопов, один за другим, выскакивали японские пехотинцы и устремлялись к невидимой с места расположения отряда Лудильщикова цели. Разом вспыхнула винтовочная трескотня, затарахтел пулемет. Решить, что же им делать дальше, Иван не успел. Внезапно издалека, со стороны невидимых от лесной опушки российских позиций, накатила огненная волна, поглотившая идущих в атаку японцев и почти докатившаяся до линии японских окопов. Следом за волной по воздуху быстро приближалось несколько десятков фигур, на таком расстоянии кажущихся крошечными, еле заметными. Прибыл. Великий князь Александр Федорович с гвардией прибыл. Рядом с Ваней расположившийся старый унтер, не скрываясь, плакал, глядя на эти летящие по воздуху фигурки. «Ну, теперь-то мы этим узкоглазым покажем. Смотри». Василий толкнул его в бок. «Вон там, левее, с левого фланга противника, тоже по воздуху». Быстро приближались такие же фигурки, еще совсем крохотные, но по мере приближения, быстро вырастающие в своих размерах. Уровень 12. Очки опыта до следующего уровня 204 789 204 800. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 26. Ловкость 31. Выносливость 89. Интеллект 48. Дух 47. Дополнительные характеристики. Удача 17. Восприятие 11. Харизма 4. Меткость 15. Скрытность 8. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 2350 2350. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Глава 38. Российские маги, что надвигались по фронту, заметили появление неприятеля и изменили направление своего полета. Расстояние еще было достаточно велико, поэтому между двумя сближающимися группами проскакивали лишь отдельные, особо дальнобойные заклинания. Периодически то одна, то другая фигурка совершала резкий маневр в воздухе, чтобы выйти из зоны поражения этих заклинаний. Впрочем, несколько попаданий все-таки случилось, потому что единичные маги рухнули с небес на землю, и японские и русские войска открыли беспорядочную стрельбу, пытаясь поддержать своих магов. О продолжении сражения больше никто и не задумывался. Все понимали, что поражение магов одной из сторон равносильно поражению минимум в сражении, а то и во всей войне. Сблизившись, маги приступили к основной фазе битвы между собой. Валы и смерчи огня, молнии и воздушные копья, глыбы льда, раскаленные камни, падающие на цель с небес, непонятно чем грозившие разноцветные лучи. Вся эта атакующая магия встречала на своем пути не менее сильную магию защитную. Словом, больше всего на свете Иван не хотел бы в эту минуту очутиться поблизости от сражающихся. Бедные солдаты в окопах противоборствующих сторон попадали под удары просто за компанию, никто по ним специально не целил, занимаясь исключительно своими противниками. Тем не менее, окопы стали братскими могилами для очень многих. Остатки выживших солдат мелкими группами покидали свои ненадежные укрытия, ища спасения в бегстве. Спастись удавалось далеко не всем. Площадная магия таких монстров, какими были столкнувшиеся в битве, бьет по очень большой территории. Кроме того, далеко не вся магия имела внешние проявления, и очень часто бегущие в свой тыл японцы просто замирали на месте и падали безо всяких видимых внешних причин. «Вань, смотри!» Васька указывал пальцем на двоих бойцов из противоборствующих сторон, которые приблизились к отряду Лудильщикова наиболее близко. Тот, что справа, великий князь Александр. Я его позапрошлым летом в Петербурге видел. Как уж смог рассмотреть Васька на таком расстоянии лица сражающихся, бог весть. Хотя, в принципе, это не исключено, восприятие у друга всегда было гораздо сильнее развито, чем у Лудильщикова. Вот тот, что слева, запускает в сторону предполагаемого великого князя какую-то черную кляксу. Клякса оказалась непростой, она без задержки преодолела внешний магический щит, окружавший фигуру российского бойца. Тот был вынужден окутаться каким-то огненным полем, в котором клякса благополучно сгорела. Еще две атаки в сторону великого князя, и ответная. По взмаху его руки вражеского мага просто сносит с небес, с размаху вгоняя его в землю неподалеку от запрятавшихся на опушке бойцов из отряда Ивана. Ваня даже ощутил, как содрогнулась земля от попадания в нее такого снаряда. Телекинез, такой силы, вот теперь Лудильщиков точно будет ежедневно и неустанно тренировать это заклинание, а то вроде приобрел его по случаю, даже какое-то время тренировал и забросил, не увидел особых перспектив, остолоп. Проследив взглядом за траекторией падения сбитого противника, наш Витязь внезапно вскинулся, словно получил какое-то очень важное известие и, развернувшись, устремился на помощь своим товарищам, ведущим бой в некотором отдалении. Ивана словно какой-то бес подтолкнул в спину. Он, пригибаясь и припадая временами к земле, двинулся в сторону поверженного врага, на ходу извлекая из личного пространства свой кинжал. Да, да, на днях попробовал кинжал туда убрать, и внезапно получилось. А вот Смит и Вессон не влез. Недостаточно еще маны скормил при помощи накопителя, чтобы личное пространство настолько увеличилось. Вражеский маг был еще жив. Он лежал на спине, наполовину погрузившись в землю, и тяжело дышал. Лудильщиков, добежав до него, попытался сходу ткнуть в мага своим жертвенным кинжалом. Не получилось, на пути клинка возникла невидимая упругая стена, на какой-то дюйм не допустившая кончик лезвия кинжала до тела мага. Маг резко открыл глаза и взглянул на Лудильщикова. Абсолютно черные глазные яблоки без радужки и белков, казалось, на молодого офицера смотрела сама бездна. Не дожидаясь каких-либо действий со стороны мага, Иван разрядил во врага и воздушное копье, прицепленное на его ауру, и еще два точно таких же копья, сплетенных в два потока сознания за время, пока он добирался до сбитого мага. Просто, ничего мощнее этих копий в арсенале Ивана не было. Он сильно сомневался, что в этом случае поможет, например, банальная остановка сердца. Только не у этого монстра. Похоже, копья истощили остатки магической защиты. Кончик кинжала уперся в грудь врага. Только особой разницы с предыдущей ситуацией не было заметно. Кинжал упорно не желал втыкаться в плоть этого существа. Лудильщиков искренне сомневался, что лежащий перед ним до сих пор относится к роду человеческому, так ужасен был вид его чернеющих глаз. Попытался ударить кинжалом в живот, может на груди просто какой-то панцирь, незаметный под одеждой, кинжал вошел в плоть на полвершка и снова замер. Маг, сделав над собой огромное усилие, это было видно по его исказившемуся в напряжении лицу, захватил своей кистью запястье Ваниной правой руки, державшей кинжал. Кости Ваниного запястья захрустели, рассыпаясь мелким крошевом под безудержным прессом этого рукопожатия. Жгучая боль затопила сознание парня. Почти не осознавая себя, он рухнул всем телом на рукоятку кинжала, вжимая верхушку его рукояти ладонью левой руки. Не то силы окончательно покинули тяжело раненого мага, не то кинжал все же подействовал. Он прошел глубже в тело противника и начал интенсивно нагреваться, обжигая ладонь Лудильщикова. При этом звуки от воткнувшегося в плоть клинка очень напоминали звуки, которые мог бы издавать докрасна раскаленный прут, вонзившийся в это тело. Перед почти теряющим от боли сознание Иваном возникло послание системы. Вы убили вашего врага при помощи жертвенного кинжала серебряного уровня. Вам переходит плюс 25 очков опыта вашего побежденного врага. Ваш враг значительно превосходил вас по силе, очки опыта удваиваются, плюс 6 миллионов 670 тысяч очков опыта. Достигнут уровень 13, достигнут уровень 14, достигнут уровень 15, достигнут уровень 16, достигнут уровень 17, выносливость плюс 32. Сделайте свой выбор. Заклинание третьего уровня из расширенного списка на выбор. Навык, подходящий для вашей магической специализации. Там было много еще всего, только прочитать про все подарки системы Ивану Лудильщикову было в тот день не суждено. Очевидно, он уничтожил кого-то очень важного, и также очевидно, что о смерти этого важного его приспешники узнали практически в тот же момент. Иначе не объяснить тот факт, что вражеские супербойцы внезапно резко начали выходить из боя, чтобы со всей скорости примчаться к месту гибели своего патрона. Российские маги поражали прекративших сражение магов одного за другим, но те упорно летели в сторону Лудильщикова. Вот самый быстрый из них на лету сотворил какое-то заклинание, и Ваню с ног до головы охватило пламя. Удовлетворенные местью японские маги свернули в сторону, окончательно выходя из боя, но этого Лудильщиков уже не видел. В себя Ваня пришел, лежа на белоснежной простыне в абсолютно пустом помещении. Кроме его кровати и стула возле нее в комнате не было никакой мебели. Попытался пошевелиться, внутренне ожидая возобновления той ужасной боли, что терзала его в момент потери им сознания. Вроде, все нормально. По крайней мере, ничего не болит. Вспомнилась дурацкая шутка. Если вы проснулись, и у вас ничего не болит, значит, вы уже в раю. Вроде, в той шутке были и еще какие-то условия, но не в этом суть. Очень хотелось бы знать, где он находится и чего ему следует ожидать. 10 минут не прошло, в комнату вошла девушка в косынке с красным крестом во лбу и белом фартуке тоже с красным крестом. Очевидно, это его сиделка, которая просто отлучалась по своим делам на короткое время, пользуясь тем, что прикрепленный к ней пациент не приходит в сознание. Заметив, что Иван лежит с открытыми глазами и смотрит на нее, она громко охнула и, опрометью, выбежала из комнаты. Прошло еще минут 5, в палату в сопровождении все той же девицы вошел явный медик, который сразу с порога, поприветствовав Лудильщикова преувеличенно бодрым голосом, поинтересовался о его самочувствии. «Знаете, доктор, в целом неплохо», — ответил Иван, — «только хотелось бы о многом вас расспросить. Что со мной, где я, кто я?» И заметив, как в изумлении широко раскрываются глаза присутствующих в палате, поспешил уточнить. Пожалуй, выяснять, кто я, это лишнее, но остальное очень хочется знать. Ну, тогда на ваши вопросы легко ответить, начал отвечать медик. Вас привезли в наш госпиталь, расположенный в городе Чуцзинь, вчера после обеда. В сопроводительных документах на вас было сказано, что ваше тело полностью обгорело, 100% ожогов. Мы попробовали снять бинты, которыми вы были перемотаны, и с удивлением обнаружили под ними здоровую молодую кожу, словно где-то по пути к нам на вас было наложено большое лечение или даже исцеление. Даже волосы отросли. Только вот в себя вы приходить категорически отказывались, поэтому вас оставили у нас просто для наблюдения. Вы не возражаете, доктор, если я своими заклинаниями сам проверю свое состояние? После подобного внезапного исцеления гораздо проще показать свои способности к лечению, чтобы отвести внимание от этого чудесного случая. Как он подозревал, сильным мира сего может быть известно гораздо больше обычных смертных о возможных причинах таких беспричинных чудесных воскрешений едва ли не из мертвых. Ни к чему им знать об аномально высоких показателях выносливости у одного молодого офицера-летуна. Наложение среднего диагностического заклинания показало практически идеал здорового молодого мужчины. Ну, что же, доктор, похоже, я действительно здоров. Знали бы вы, с каким трудом получалось накладывать среднее лечение, когда от ожогов выть хотелось. То есть вы хотите сказать, что это вы сами себя вылечили? Так больше некому, вроде, было. Осмелюсь усомниться в ваших словах, молодой человек. Вы не можете обладать конструктом большого лечения, такие люди в империи все наперечет, а даже средним вы бы ни за что не справились. Вот и выяснилось, этот доктор явный целитель, только маги употребляют слово конструкт взамен слова заклинания. Очень жить хотелось, знаете ли. А большим лечением я действительно не владею, только средним в сочетании со средним же диагностическим конструктом. Поболтав с целителем еще немного и выяснив, что о судьбе членов его отряда в госпитале ничего не известно, Лудильщиков попросил покормить его. Сестра милосердия порывалась принести еду к нему в палату, но Иван остановил ее, сказав, что уже достаточно окреп, чтобы своими ногами добрести до местной столовой. «А у вас хватит сил, чтобы встать на ноги?» С изрядной долей сомнения поинтересовался местный целитель. «Пока не попробую, не узнаю, но мне почему-то кажется, что силы найдутся». «А, действительно, какие сомнения, если диагностика причислила его к абсолютно здоровым?» Сестричка кинулась было помочь Ивану встать с кровати, но вдруг, запунцовив, остановилась. Иван за разговором как-то совсем позабыл, что под одеялом он абсолютно голый. «Варя, я думаю, что нашему герою стоит принести хотя бы больничный халат», давя на лице улыбку, посоветовал целитель. Девушка опрометью метнулась из палаты. «Ладно, пойду я, дела, знаете ли», тоже на время попрощался с Лудильщиковым медик. Осталось дождаться халата, который сестра милосердия принесла довольно быстро. По пути к столовой организм выздоровевшего мужчины внезапно настоятельно потребовал выполнить еще одну надобность. Пришлось, тщательно давя смущение, попросить у девушки показать, где в госпитале находится туалет. Не просто показала, но сопроводила и дождалась выхода Лудильщикова оттуда. В этот неурочный час в столовой было пусто, но минимум, которым можно накормить больного, все же нашелся. Какао с тремя кусочками сахара и большой ломоть булки со сливочным маслом на время примирили Ваню с тяготами этого мира. Еще в большее благодушие он впал, когда взглянул на свои характеристики. Это было даже не АВО, а настоящее АВОГО. Так много добавилось. Почти не размышляя, 5 свободных очков первичных характеристик отправил в дух и в интеллект в соотношении 2 к 3. Для усиления магии все равно оба эти характеристики одинаково необходимы, причем в связке. Иначе более высокоуровневые заклинания либо не изучить, либо полноценно применить не получится. В принципе, здорового офицера держать в госпитале совершенно излишне, но Ивану было совсем некуда податься. Порт Артур находился в тисках жесточайшей блокады от высадившейся прямо в порту дальнем дивизии японцев. Точнее, первоначально дивизии, потом туда еще минимум 2 дивизии доставили. Да и окажись Лудильщиков каким-то чудом там, смысла в его нахождении в порт Артуре не было совершенно. Дирижаблей у обороняющихся не осталось. Вот и попросился Иван в госпитале на временную работу, понятно, отправив параллельно в штаб российской маньчжурской армии запрос о том, как ему в его ситуации следует поступить. Только сами понимаете, Сообщения, доставляемые со скоростью всадника, передвигающегося с воинской колонной в общем строю, могут перемещаться туда-обратно неделями. Опять же пришлось озаботиться построением нового мундира взамен сгоревшего в магическом огне. Не в больничном халате же подпоручику в войска ехать. Работы в госпитале для Лудильщикова нашлось с избытком. Понятное дело, сначала его проверили, в самом ли деле он владеет теми заклинаниями, о которых заявлял, но убедившись, что Ваня не новичок в этом деле, загрузили работой до полного истощения. Так получилось потому, что в госпитале пациенты не подразделялись на военных и гражданских, лечили всех обратившихся. А целитель на весь госпиталь, кроме Ивана, оказался один-единственный. Ираклий Александрович Кастаниди. Тот самый, который приходил к Ивану в палату в тот момент, когда наш герой пришел в себя. И всех желающих Ираклий Александрович исцелить был абсолютно не в состоянии. Ванина желание помочь для него сродни божественной помощи стало. Едва проверка качества лечения была закончена, Ивана тоже завалили работой. Причем без всякого разбора, попадали к нему и раненые с фронта, и с пневмонией, и с кишечными инфекциями. Даже несколько раз косметику лица выполнял. Ну, и несколько заклинаний новых для себя по целительской направленности выучил. Правда, заклинания все были максимум второго уровня, но и то хорошо. Не всегда для излечения больного надо сильно могучие колдунства устраивать. Иван, пошли после работы гулять. Это его бывшая сиделка пришла звать его на прогулку. Не подумайте ничего такого, они с Варей просто друзья, хотя девушка несколько раз намекала, что готова со временем и на большие. Только, по мнению самого Ивана, это было бы полным свинством, играться в любовь с таким добрым и отзывчивым человеком, каким показала себя Варя, зная, что самое большее через пару недель придет приказ, и он навсегда покинет этот город. Вот и извивался, как уж на сковородке, изо всех сил избегая всяких двусмысленных ситуаций с участием его и Варвары. «Только, Варенька, вам придется быть моим экскурсоводом», — поставил условие Ваня, разумно предполагая, что прогулка на людях ничем плохим ему грозить не может. От столь ласкательного произнесения ее имени девушка зарделась и, оговорив время прогулки, быстренько скрылась с глаз. Сестра милосердия зашла за Лудильщиковым в точно оговоренный срок. Прямо не верится, дамы обычно любят опаздывать. Впрочем, называть девушку сестрой милосердия в этот момент было абсолютно неправильно. Форменные фартук и косынку она сняла, явив себя этакой светской дамой в очень модном наряде, не иначе работы самых известных кутюрье Парижа. «А вы слышали, Иван, свежие новости с фронта?» — поинтересовалась она, взяв кавалера под руку. «Откуда? Я только час назад закончил сегодняшний прием. Тогда я первая поделюсь с вами большой радостью. Наши войска взяли Инкау. Наконец-то, теперь путь к Порт-Артуру будет открыт». Иван искренне обрадовался сообщению. «Я очень надеюсь, помощь к осажденным в крепости придет вовремя». «Да, после того, как позбивали большинство японских дирижаблей, у Порт-Артура появился шанс. Странная тема для разговора на свидании с красивой девушкой. В качестве объекта для прогулки Варя выбрала городской парк. Ручные белочки, прямо с рук посетителей берущие угощения, вызывали умиление. Чудесное существо – это Варенька. Иван вспомнил одну свою знакомую особу, которая выбирала местом прогулок лавки и бутики. Вот где был подлинный ад. Приказ из штаба маньчжурской армии застал Лудильщикова за очередным сеансом лечения. Он предписывал ему, не теряя лишнего времени, отправляться в Мукден. Правда, за время, прошедшее со времени написания приказа, этот самый штаб из Мукдена мог уже переместиться в направлении Инкау, но, конечно, Иван в пути с этим разберется. Во время прощания с персоналом госпиталя Варя неожиданно расплакалась, а ведь Иван так хотел избавить ее от неприятных эмоций при расставании. Пока добирался до Мукдена, а оттуда до Инкау, штаб уже переместился в Вафандань, маленький городок, являющийся большим замком всего Лиадунского полуострова. Теперь, если не случится чего-нибудь совсем уж непредвиденного, дни японской армии под Порт-Артуром сочтены. Чтобы снова не тащиться с обозом, медленно и печально решил до места расположения штаба долететь по воздуху. Черт с ним, с расходом маны. В конце концов, маны у Ивана сейчас в избытке, и накопитель почти доверха залит. Наконец, вот и нужный Ивану штаб. Дежурный отправил его к командующему воздушным флотом. А Иван, грешным делом, думал, что все дирижабли на Дальнем Востоке были в Порт-Артуре расположены. Оказалось, что и у маньчжурской армии они есть. «Что-то вы, подпоручик, не торопились на войну прибыть», — попенял ему контр-адмирал Рождественский. «Никак нет», — бодро обосновал свое отсутствие на фронте лудильщиков. «Был в госпитале на излечении, вот справка, едва поправился, сразу поспешил сюда». «Да», — контр-адмирал внимательно изучил справку. «Ну, ладно, я наслышан о вашем подвиге на борту малого дирижабля-наблюдателя, вот на таком же и продолжите службу, а сейчас отправляйтесь к своему непосредственному начальнику Балку Сергею Сергеевичу, где он находится в данный момент, можете уточнить у дежурного». И Рождественский снова принялся за разбор документов на своем столе, тем самым показывая, что время аудиенции подошло к концу. Сергей Сергеевич Балк, в отличие от прошлого Ваниного командира, оказался по званию лишь капитаном второго ранга, но на исполнение им служебных обязанностей это никак не сказывалось. Он искренне порадовался появлению под его началом нового опытного подчиненного. Летунов на фронте остро не хватало, хотя великий князь Александр, когда с войсками императорской гвардии прибыл в Мугдин, привез с собой почти всех летунов, что до этого служили на западных границах, фактически оголив эти самые границы. Теперь в воздушной защите своих западных рубежей России оставалось полагаться только на своих немецких союзников. Так вот, господин капитан второго ранга, определив Лудильщикова командиром очередного малого дирижабля, быстро ввел его в понимание круга задач, стоящих перед воздухолетными наблюдателями. «Простите, господин капитан второго ранга», — осмелился сходу озвучить Иван свое пожелание. «Сергей Сергеевич, обращайтесь ко мне, Сергей Сергеевич, мы с вами все же боевые товарищи», — снизил уровень официоза командир. «Да, Сергей Сергеевич, а могу я попросить предоставить мне бомбы для моего дирижабля? Или, если бомбы в недостатке, хотя бы пару десятков четырех и столько же шестидюймовых снарядов? Бомбить хотите? Похвально. Только одна или две бомбы, которые сможет доставить до цели ваш дирижабль, большой погоды не сделают. Японцы не дураки и мигом рассредоточатся, стоит им увидеть ваше приближение. А я ночью прямо по их блиндажам, с малой высоты отбомблюсь. Ночью, осмелюсь заметить, темно в здешних местах, как у чертовы, ГМ, темно, одним словом. Так я магией сначала разведаю, где они спать устроятся. Магией, интересно, и какой же? Ночное зрение точно не справляется, мной лично проверено. Малый дозорный, с недоумением произнес название заклинания, которое считал общеупотребительным. Не слышал. Если у вас получится с прицельной ночной бомбежкой, вы согласитесь и остальных наших летунов обучить этому заклинанию? Да с легкостью. Оно совсем не сложное. Точнее, я приложу к этому все усилия. В последний момент засомневался, кто знает, может тут в летунах кто служит, кто вообще в дух или в интеллект очков не вкладывал и не тренировал эти характеристики никогда. После выхода из здания штаба сразу решил на летное поле заглянуть, со своим дирижаблем ознакомиться. Ну, и с командой этого дирижабля тоже, конечно. Дирижабль оказался новеньким, только что с производства, даже запах лака, которым покрывали деревянные детали гондолы, не выветрился. А так, с незначительными изменениями, все то же самое, что и на двух предыдущих дирижаблях, на которых довелось полетать Ивану. И члены команды были под стать своему дирижаблю, новее необлетанное. Механик, точнее техномаг, по имени Андрей, так вообще 10 дней, как с поезда, учился в той же самой академии, что закончил Лудильщиков, со второго курса, написав заявление на приостановку учебы до окончания войны, добровольцем приехал сюда. А Василий, еще один Василий, попал в воздухолетчики по причине своего орлиного зрения. Направили в наблюдатели. С дирижаблем и командой познакомился, надо и с квартирой, определенной ему для проживания, ознакомиться. Иван отыскал в кармане бумажку с озвученным ему дежурным по штабу адресом, поискал глазами того, у кого можно поинтересоваться, где этот адрес находится. В Афандань городок небольшой, проще пешком до места добраться, чем извозчика искать. Квартирой оказалась небольшая комнатушка в доме, где кроме него уже жили четверо офицеров, на тот момент временно отсутствовавших. Удобство во дворе, мыться из кувшина, ничего необычного. Главное, есть кровать, на которую уже очень хотелось улечься. Улегся, достал из личного пространства искореженный, местами словно поеденный кинжал, вгляделся в него магическим зрением. За прошедшие с прошлого осмотра сутки совершенно ничего не изменилось. Сильно поврежденный жертвенный кинжал серебряного уровня. Время до полного восстановления неизвестно. Еще с минуту бездумно повертел кинжал инвалид в руках, убрал обратно, откуда призывал. Вроде система обещает, судя по тексту, что артефакт когда-нибудь восстановится, но, сколько времени до этого может пройти? Месяцы, годы, а может века? Чтобы больше не расстраиваться, вызвал список характеристик. Ну что же, очень даже прилично. И сохранились целых 6 единиц выбора между навыком, подходящим Ивану по классу, и заклинанием 3-го класса из очень даже приличного списка этих самых заклинаний. Но с этими выборами лудильщиков торопиться не будет. А вот сообщение о достижении им 3-го барьера в выносливости. Это что-то из разряда того, что хотелось бы использовать для своего блага как можно быстрее. Кто знает, какие возможности система предоставляет тем, кто этот барьер преодолел. Только как это сделать? Обычного накопителя на 50 тысяч не хватает, это Иван первым делом проверил, еще, когда в госпитале околачивался. А что, там и целитель опытный поблизости был, оказал бы помощь, случись с Иваном какая беда, но не срослось. Придется другие способы пробовать. Есть у Ивана одна идея. Уровень 17. Очки опыта до следующего уровня 575 989 6 553 600. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 27. Ловкость 33. Выносливость 100-122. Интеллект 51. Дух 55. Выносливость достигла 3-го барьера характеристик, присущего вашей расе. Дополнительные характеристики. Удача 19. Восприятие 11. Харизма 4. Меткость 15. Скрытность 8. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 2750-2750. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Сделать выбор. Магический навык, подходящий по классу конструкт 3-го уровня из расширенного списка 6. Глава 39. 5 месяцев длились бои на Лиадунском полуострове российских войск с японцами, пока окончательно сломленные солдаты страны восходящего солнца не начали грузиться на свои транспорты, чтобы эвакуироваться в Корею. Но и там их скоро рассеяние достанут. Не зря войсками маньчжурской армии теперь командует сам великий князь Александр Федорович. Японцы убрались бы намного раньше, да англичане активно вмешивались. То новые дирижабли вместе с английскими экипажами передадут японцам, то вообще целую дивизию гуркхов, первоклассных бойцов из своих колоний в аренду на год выделит. Ну, и английские маги немало крови магам великого князя пустили. Впрочем, и самих англичан тоже немало сгинуло в маньчжурских сопках, позволив российским ведущим магам заметно добавить в силе. Все 5 месяцев боев Иван Лудильщиков провел на переднем крае, а иногда и вообще за ним. Большей частью, конечно, работал по своей специальности, наблюдателем, и дополнительную характеристику восприятия на 2 единички прокачал через это. Высматривал, где, в складках местности, накапливается пехота, куда внезапно порысила конница, откуда обстреливает наши войска артиллерия. Правда, японской артиллерии подчас сразу доставался подарочек, скидывал на них бомбу, другую. Пушки-то, они тяжелые, так запросто их в укрытие не запихаешь. За это и меткость на единичку прибавилась. Почти как заметание дротиков по мишени. Но гораздо больше неприятностей доставлял лудильщиков солдатам Микадо по ночам. У него даже свое страшноватое прозвище у японцев появилось. Непроизносимое для Ваниного языка, но в переводе означающее «невидимый ночной демон». В самом деле, ни разу его, передвигающегося в основном мгновенными переносами, японские дозорные не обнаружили. Только вдруг вспухали взрывом какой-нибудь штаб или казарма. Ну, и один раз удалось большой дирижабль с английской командой подловить, ведь летал тот дирижабль под японским знаком восходящего солнца. Как практический результат боевой деятельности была значительная прибавка очков опыта, хотя, конечно, до 18 уровня было еще очень далеко. А, кроме того, Лудильщиков, наконец-то избавился от долга перед своим летным училищем. Как вы помните, этот долг, согласно договору, полностью прощался в случае награждения выпускника каким-либо орденом. Вот таким орденом и стала клюква. Маленький значок, покрытый красной эмалью, крепящийся на эфес холодного оружия награждаемого. Лудильщикову даже пришлось для награждения свою собственную саблю приобрести. В принципе, вещь совершенно бесполезную в современном бою, но статусную и очень красивую. Иван даже по улицам ходил временами с этой саблей на поясе, чисто чтобы покрасоваться. Опять же, в армии много мастеров-фехтовальщиков, можно попытаться свою ловкость хоть на единичку прокачать, ведь второго барьера эта характеристика еще не достигла. Но, наконец, японцы сломлены и эвакуируются. В самый раз добавить им паники, чтобы бежали, не останавливаясь, до самого Токио. Только вот беда, очередной двигатель дирижабля вышел из строя. Заездил его Ваня, постоянно летая с большим перегрузом. Теперь он безлошадный, и лишь по рассказам других узнавать может новости с фронта. Новый двигатель, конечно, заказан, но пока его еще из Владивостока доставят. Значит, пришел черед очередной Ваниной авантюры. У него же третий барьер выносливости так и не пройден. Маны в личном накопителе не хватало, зато был в его полном распоряжении еще запас маны из накопителей его дирижабля. Если не летать, то можно взять во временное пользование ману и оттуда. Лудильщиков снял кожух, скрывающий накопители двигательного артефакта от взоров команды, и положил на гладкие холодные камни руки. Страшно ли ему было совершать прорыв в одиночку без всякой поддержки целителей? Не то слово. Просто трусило всего. Но куда деваться? Раньше, в детстве, им была поставлена перед собой цель научиться летать. Выполнено. Теперь Лудильщикову стало абсолютно ясно, что улететь от проблем, создаваемых ему окружающими, не получится. Без личной силы нельзя быть независимым. Прорыв третьего барьера на одной из первичных характеристик – еще один весомый кирпич в фундамент его независимости. Активация среднего лечения, накинутого Иваном на себя, и поехали. Прорыв третьего барьера, в принципе, мало чем отличался от прорыва второго и даже первого барьера на той же выносливости. Все так же сводило спазмами мышцы, все такая же почти нестерпимая боль. И точно так же она прошла. Вот совсем прошла, абсолютно. И никто не заинтересовался, что же в этом дирижабле-наблюдателе, поставленном на временный прикол, происходит. Проверил наполнение корабельных накопителей. Осталось всего 50 тысяч из 300, что было там до начала Ваниной авантюры. Удачно. Потребуется маны лишь немногим больше, и ритуал бы не удался. Теперь нужно проверить, что же такое писала ему система, когда он корчился от боли. ХМ. Не очень длинное и не очень понятное сообщение. С этого момента вы обладаете навыком высшей регенерации. Для установления для своего организма желаемого возраста рекомендуется обратиться к целителю, владеющему заклинанием высшего исцеления. Зачем к целителю? Он же абсолютно здоров. Первым делом после того, как в себя приходить стал, средний диагностический конструкт на себя накинул. И эта регенерация значит ли, что Иван теперь способен свои отрезанные конечности отращивать, как ящерица хвост? Ладно, в процессе дальнейшей жизни, наверное, разберется со своими изменениями. Может, еще не раз предстоит в боевых действиях участвовать. Отправился в штаб, пусть его дирижабль на приколе, по правилам службы показаться на глаза начальнику обязан. О, на ловца и зверь бежит. Как-то подозрительно весело и оживленно встретил его Сергей Сергеевич. Отношения Лудильщикова с его непосредственным командиром уже несколько месяцев как вышли за рамки чисто официальных. А кто, собственно, меня ловит и с какой целью? Поинтересовался Иван у Ковторанга. Цель? А ты в курсе, Иван, что по случаю снятия блокады с порта Артура, в Санкт-Петербурге запланирован военный парад с участием самого государя? Да я как-то не интересуюсь больно таким-то. Где я и где государь? Да и столица отсюда далече. А вот тут ты здорово ошибаешься. Держи приказ. Балк порылся в кипе документов, лежавших в беспорядке на его столе, и вытащил из общей кучи листок, который и вручил Лудильщикову. Завтра же отправляешься в столицу. 15 июля в Зимнем дворце должно состояться награждение офицеров нашей армии. Ты как штык должен там присутствовать. Потом, в составе сводной роты, примешь участие в этом самом параде. Так что не подведи. И мундир новый построй, с новыми погонами. Ты с сегодняшнего дня за боевые отличия получаешь звание поручика. Поздравляю. На мой взгляд, это досрочное производство в следующий чин ты заслужил как никто другой. Сергей Сергеевич с довольным видом пожал Ванину руку. Вот, честно, не ожидал. Иван ошеломленно помотал головой. Как там поговорка, служи честно, за царем не заржавеет. Точно так. Кстати, зайди в канцелярию, распишись в приказах. Там же получишь денежное довольствие, проездные и все прочее. Чтоб завтра был уже в поезде. Так ведь рано приеду. Лучше там подождешь денек-другой, чем опоздаешь с большим конфузом для всех нас. Опять же не забывай про новый мундир. В столице его тебе построят куда быстрее и качественнее. А можно мне тогда и отпуск сразу отгулять, раз уж мимо родного дома проезжать буду?» Принялся наглеть Лудильщиков. На удивление получил ответ: «Можно, только после прохождения парада. Скажи в канцелярии, чтобы в документы вписали. Скажешь, я разрешил». И вот Иван уже в Мукдине. Наперед, пока на Лиадунском полуострове велись военные действия, это была конечная станция в сообщении здешних земель с Владивостоком и дальше со всей Россией. Сюда он, плюнув на военные обозы с сопровождением, просто долетел. Был, конечно, риск нарваться на недобитых боксеров, восстание которых совсем недавно было подавлено в Китае, но расценил так: если нападут, сами и будут виноваты. С Ваниной магической силой даже вооруженные крестьяне уже представляли совсем незначительную угрозу. Поезд, третий класс, шестиместные кубрики. Как давно это было, когда он в подобных условиях ехал домой из училища. Взял бы лучше билеты второго класса, но в этом поезде вагонов такой комфортности просто-напросто не было. Добро еще, что и поезд шел только до Владивостока, там полагалась пересадка. Пересел. Транссибирский экспресс начал ходить совсем недавно, еще и полугода не прошло с того момента, как его запустили. Аккурат с того дня, как торжественно открыли эксплуатацию Кругобайкальской железной дороги, и вагоны под экспресс изготовили специально, повышенной комфортности. Тут второй класс смог посоперничать с первым на некоторых других линиях. Лудильщиков оценил по достоинству. Действительно богато отделано. В купе попал в компанию к морякам. Тоже в столицу на парад ехали. Ну, а что делают военные, когда собираются в компанию на длительный срок, и когда при этом абсолютно нечем заняться? Правильно, травят разные истории из жизни. Ну и выпивают, не без этого. Но пьяных дебошей никто не устраивал, меру все соблюдали. Так за задушевными застольными разговорами и доехали до столицы. Моряки попрощались с Иваном и умотали по своим делам, а Лудильщиков пошел лихача ловить. Извозчики, как никто другой, были осведомлены, кто в городе сдает комнаты. Причем и по цене, и по комфортности могли сориентировать. Заодно и адрес портного, строившего парадные мундиры для военных, тот же извозчик подсказал. Комнату снял, портного навестил. Мундир был обещан в срок. Теперь нужно определиться, как время убивать. До награждения то еще неделя. Точнее уже 6 дней с маленьким хвостиком. Решил просто по столице погулять, архитектурными красотами полюбоваться. А где тех красот в городе больше всего? Разумеется, в центре. Туда и отправился. Господин офицер, так зазнались, что знакомых уже не узнаете. Перед Иваном стояла роскошно одетая дама. Да это же Татьяна Вяземская. Действительно, едва узнал. Привет, Татьяна. Разулыбался Лудильщиков. Тебя действительно узнать мудрено, такая важная стала. Да еще и с охранником. Иван взглядом указал на мужчину, остановившегося в нескольких шагах от них, взглядом шарящего по проходящим мимо праздношатающимся. Не обращая внимания, работа у него такая, махнула рукой в сторону охранника Вяземская. Знаешь, неожиданно приятно, когда тебя парень вот просто так, по имени, называет, без всякого официоза. А официоз, это как? Поинтересовался Ваня. Ну, там вашим сиятельством или госпожой-наследницей. Так ты у нас графиня, вот как-то не слыхал, чтобы ее по титулу когда-нибудь величали. Княгиня. Княгиня Вяземская, наследница рода Вяземских. Неужели не знал? Да, как-то. Вот теперь я поняла, чем ты так Наташке Якуповой приглянулся. Аж захлопала в ладоши госпожа княгиня. Ты абсолютно не стараешься сделать карьеру за счет возможной женитьбы. Так куда мне, мещанину, мечтать о графинях с княгинями? Ой, вот только не надо прибедняться. Один из немногих на курсе, кто еще до окончания учебы полет освоил. Причем, если всякие аристократы брали своими наработанными в роду тайными методиками, да просто покупали очки характеристик задорого, ты своими силами и умом до всего доходил. Думаешь, в глазах всяких там аристократок ты выглядел менее ценной добычей? Кажется, я с запозданием испугался. Почесал в затылке Иван, изображая страшную растерянность. Вот-вот, правильно испугался. Как тебя еще никто не окрутил, пока ты на учебе был, непонятно. Вяземская как-то совсем по-девчоночи хихикнула, прикрывая рот ладошкой. Слушай, а поехали сейчас к нам в гости, и муж будет очень рад тебя видеть. Муж, а кто у нас муж? Я его знаю, знаешь, точно знаешь. Так, поехали, ну, к Коли такая важная и красивая дама зовет в гости, невозможно отказать. Иван лукаво улыбнулся собеседнице. Вот и замечательно. Татьяна сделала знак рукой, по которому рядом с ними остановился крытый экипаж с родовым гербом на дверце. Мужчина-охранник открыл перед Татьяной дверцу кареты и отправился занимать место на запятках транспортного средства. «Скажи, Иван, а это правда, что ты поучаствовал в уничтожении под Мукдином младшего японского принца Нурохито?» Каким-то нарочито незаинтересованным тоном задала вопрос Вяземская. «Скажешь тоже, кто я и где принц, как ты сказала, Нурохито?» «Вот и я так же думаю. Принц был одним из самых великих демонологов. Не мог бы ты ничего принцу да еще при поддержке его подселенным демоном сделать?» «Именно. Я только подошел посмотреть на сбитого японского мага и чуть не умер. Меня другие японцы, как бешеные, атаковать стали, а принц уже мертвым был. Ну, да. И убить тебя эти японцы, самые сильные их маги, между прочим, тоже не смогли, как ни пытались. Повезло просто. Я про то и говорю. Везучий ты. Кстати, ты после того раза в казино еще ходил на деньги туда играть?» «Нет». Лудильщиков с искренним удивлением посмотрел на Вяземскую. «Я же понял, что без тебя нас бы и не выпустили с выигрышем. Как я Якупову понимаю?» С непонятным выражением снова повторила Татьяна. «Очень разумно ты, Иван, поступил. В следующий раз на тебе моего заклинания удачи новичка уже не было бы. Так это благодаря тебе у меня все в тот день удавалось? А ты не слыхал, что мы, Вяземские, в особых отношениях с удачей состоим?» Ваня только головой помотал, мысленно разбирая по полочкам открывшиеся перед ним истины. Экипаж остановился. Выйдя из него, Лудильщиков увидел перед собой парадную лестницу настоящего дворца. «Добро пожаловать в одну из родовых резиденций рода князей Вяземских. Ты пока отдохни в своей комнате, слуга тебя проводит, а я распоряжусь на стол накрыть, да мужа поищу. Надеюсь, он сейчас дома, иначе никогда себе не простит, что с тобой не повидался. Да кто этот таинственный муж, скоро узнаешь». И Татьяна, улыбаясь, покинула его, оставляя в обществе подошедшего мужчины в ливрее. Через полчаса. Малый обеденный зал. За столом сидит молодая пара. К трапезе не приступают, ждут гостя. Вот и он. «Иван, как я рад тебя видеть». Глава семейства встал со своего места и двинулся по направлению к вошедшему в зал молодому магу. «Александр Башинин, вот уж кого не ожидал тут увидеть». Иван немного растерянно остановился, не зная, как себя вести. С одной стороны, вроде друг, с другой, очень уж неоднозначную консультацию по значимому для Ивана вопросу дал земляку. «Иван, я давно уже хотел перед тобой извиниться. Меня в тот день ревность просто ума лишила. Мне как раз донесли, что видели тебя на свидании с моей Татьяной. Тогда я была вовсе не твоей», — поправила мужа Вяземская. «И я хочу сказать, Иван, что тоже очень не одобряю то, как поступил с тобой Александр. Так ничего же не произошло». Лудильщиков немного растерянно посмотрел на земляка с его супругой. «Так-то оно так, но так со своими товарищами поступать все равно не полагается». Вяземская была непреклонной, и я чуть было из-за этого с Натальей не поругалась. «Прошу, простите идиота». На лице Башинина видно было искреннее раскаяние. «Ладно, ничего же плохого не произошло», — еще раз повторил Лудильщиков. «Ты прощаешь меня, как славно». Впервые с момента встречи улыбнулся Александр. Парни пожали друг другу руки и уселись, наконец, ужинать. «Кстати, Татьяна снова хитро улыбалась. Ты неправильно назвал моего супруга. Прости, он выдан в мой род и теперь вовсе не Башинин». «Это как? Очень просто. Перед тобой мой супруг, консорт Александр Вяземский. Не зря я целый год в вашей академии провела. Такого качественного мужчину себе урвала». «Год?» Иван внезапно сообразил, что во второй год он Вяземскую в академии не видел. «Ну, да, так многие девушки у нас поступают. За год определяются с избранником, а после прекращают учебу, чтобы чужое место не занимать. Не слышал, что ли, что целительниц набирают вдвое больше, чем это нужно по планам?» «Слышал, конечно, мне Аркашка Столетов рассказывал. Он еще боялся, что его отчислят из-за того, что целителей слишком много на курсе и большинство гораздо более развиты, чем он. Вот-вот. Хотя, никто бы его, конечно, не отчислил, просто куратор так всех стимулировал к личному развитию». Вкусный ужин и по совместительству вечер воспоминаний и открытий продолжался. В частности, он узнал, что бывший Башинин, а ныне Вяземский, недавно вместе с гвардейцами великого князя Александра прибыл вместе со своим эскадренным дирижаблем в составе сильной эскадры на Дальний Восток, принимал участие в боях с японской эскадрой, диверсию против которой удачно совершили до этого Лудильщиков со Степановым. Кстати, во многом благодаря этой самой диверсии и удалось так быстро и качественно выбить оставшиеся японские дирижабли. Все же, кроме трех безвозвратно уничтоженных, на счету двух друзей оказались еще три поврежденных в достаточной степени, чтобы они не смогли принять участие в решающем сражении. Ваня был поражен и горд. До этой минуты он и не подозревал, с какими результатами закончилась их с Васькой безумная эскапада против японского воздушного флота. А в Санкт-Петербург молодая чета Башининых тоже прибыла, как и Лудильщиков, на параде покрасоваться. Потом обратно на Дальний Восток отбудут. Война то еще не закончена. И, кстати, Татьяна на той войне вовсе не в качестве обычной жены офицера присутствует. Маг поддержки она из первостатейных. Сама в ближний бой не вступает, конечно, но ее конструкты, временно повышающие удачу боевых магов, очень дорогого на фронте стоят. Эх, хорошо в гостях, в обычной комнате, снятой Иваном по прибытии в Санкт-Петербург гораздо, гораздо менее комфортно. Но с другой стороны надоедать своим присутствием семейной паре, которая едва с фронта вернулась и скоро снова туда отправится, было бы со стороны Ивана Лудильщикова настоящим свинством. Но несколько дней до парада и в своей комнатушке в одиночестве потерпеть можно, и Иван мужественно терпел, целыми днями гуляя по Невским набережным. Ну, и свой новый мундир у портного он забрал вовремя. Очень даже неплохо тот у мастера своего дела получился. И вот день награждения в императорском дворце, куда ему было в числе многих прочих предписано прибыть еще его командиром на Дальнем Востоке, их распределили по группам. Слишком многочисленными оказались награжденные, чтобы все за один раз в церемониальном зале разместились. Иван попал в третью, последнюю по счету группу, значит, куковать ему в парке рядом с дворцом еще несколько часов. Ваня, Васька, вот так встреча, Василий собственной персоной, тоже прибыл на награждение. Лудильщиков, конечно, выяснил судьбу своего друга, даже парой писем обменялись, но далеко их судьба разбросала. Степанов на границе скорее воевал, а воздушная часть, в которой нес службу Иван, в составе армии к Порт-Артуру пробивалась. Друзья обнялись и уселись в парке на лавочку, обмениваться воспоминаниями. Награждение предыдущих групп закончилось. Пригласили их с Васькой. Выстроили в шеренгу. От вошедшего в зал императора исходили, казалось, видимые волны силы и превосходства. Такой точно заслуживал права быть повелителем огромной империи. Иван с большим трудом смог сбросить с себя наваждение, наводимое запредельным значением императорской харизмы. Так вот для чего, оказывается, нужна эта дополнительная характеристика. Очень поразила награда, полученная из рук императора. Георгий IV степени. Самый престижный и уважаемый из орденов Российской империи. К тому же дающий награжденному право на наследственное дворянство и право на внеплановую прибавку в чине еще на один ранг. Причем, прибавка в чине по заявлению, в любой момент, пока награжденный еще на службе находится. Про возможную ежегодную денежную выплату можно и не упоминать. Сущая мелочь на фоне первых двух привилегий. И Василий получил точно такой же орден, подвиг то один на двоих совершали. Военный парад вышел очень величественным. Орденоносцы прошли по Сенатской площади, чеканя шаг. Барышни закидывали марширующих цветами, народ, собравшийся на площади, выражал свое ликование бурными возгласами. Парад закончен, люди разошлись. Лудильщиков тоже отправился в компании со Степановым на вокзал, покупать билеты на обратный поезд. Васька возвращается в свою часть сразу. Иван сначала заедет в Сарапул, у него отпуск. В купе, куда их проводил неизменно приветливый и любезный проводник, было пусто. И до самого отправления поезда больше никто не подсел. Повезло, хоть напоследок с Васькой еще раз по душам поболтать можно без лишних ушей. Васька просто-таки лучился оптимизмом. Ему Георгиевская награда могла сильно в жизни помочь. Такой орден очень уважают не только в армии, на гражданке его уважают еще больше. Орден поможет сделать весь род Степановых еще сильнее и значительнее. А уж наследственное дворянство, в Сибири, это очень дорогого стоит. Не рвутся аристократы холодные просторы покорять. А Ваня только слушал восторги друга и помалкивал. На фоне той мощи, с которой он сначала столкнулся на поле боя под Мугдином, а потом краем уха ознакомился из речей Татьяны Вяземской, полученный орден, пусть и очень уважаемый, смотрелся милой безделушкой. Ведь повсюду, в каждой отдельной стране, существуют невидимые глазу обычных смертных силы, которые, походя, могут смести весь уютный мирок, что собрался выстраивать вокруг себя Степанов после выхода в отставку со службы через 2 года. И самое главное, эти силы способны быстро развиваться только во время сражений. А значит, мир балансирует на грани Великой войны, и Ивану Лудильщикову, чтобы безвестно в ней не сгинуть, надо постараться стать либо максимально сильным самому, либо настолько ценным, что уничтожать его стало бы преступным расточительством. И снова все тот же выбор, хоть и на вновь открывшихся условиях, развиваться ли ему в качестве боевого мага или все же выходить в отставку по окончании контракта и копить очки опыта, исцеляя людей. Планы, мечты, надежды. До окончания срока контракта с летным училищем оставалось еще 2 долгих года, поезд, дымя трубой, вез их на восток,